Короленко. Лица той девочки я не видел. С изобретением радио, не говоря уже о телевидении, жанр публичных лекций стал мало-помалу увядать, но еще в начале 20 века он был чрезвычайно популярен. И не только в обеих столицах Российской империи, но и в провинции. Полтава не являлась исключением. Лекторы наведывались сюда частенько и народу собирали немало. Немалый бывал и резонанс, но самая громкая, самая скандальная в истории города публичная лекция состоялась в 1916 году. Читал ее некто Щербина, профессор Московского университета, специалист по сравнительно молодой тогда, но бурно развивающейся науке психологии. Собственно, это была даже не столько лекция, сколько дуэль. Дуэль двух знаменитых людей, один из которых был заезжим профессором, а другой... Другой постоянно жил в Полтаве. Знала его, тем не менее, вся Россия. Некоторые наиболее экзальтированные современники так и именовали его «Солнце России». Другие довольствовались эпитетами поскромнее, но лишь чуточку. Совесть эпохи, нравственный гений. Впрочем, прибывший из Москвы профессор психологии гражданских заслуг писателя ни в коем случае не оспаривал. Оспаривал он то, что относилось как раз к психологии, концепцию, легшую в основу повести «Слепой музыкант», самого известного произведения Владимира Короленко. Герой повести, родившийся незрячим мальчик, не только знает о существовании света, но и умеет вообразить его, тоскует по нему и даже видит сны, которые, правда, тут же забывает. Профессор утверждал, что ничего подобного быть не может. Он даже выпустил небольшую книжицу, которая называлась «Слепой музыкант. Короленко как попытка незрячих проникнуть в психологию слепых». Имелся у книжицы и подзаголовок «В свете моих собственных наблюдений». Тут важно уточнить, что озадаченные наблюдения носили не только или даже не столько академический, сколько личный характер. Дело в том, что Щербина ослеп, когда ему было 2 года, зрительных впечатлений память, увы, не сохранила. И профессор, при всей своей бесспорной незаурядности, не мог никаким усилием воли представить себе, что такое свет. Вопрос, однако, ставился шире. Возможно ли вообще представить, ощутить, познать, передать, словами ли, красками, то, чего сам не испытал, например, любовь? Надобно сказать, что в большом творческом наследии писателя любовь занимает на редкость и на удивление мало места. В том же «Слепом музыканте» о ней говорится как-то мимоходом. Он ее полюбил и хотел ее видеть. Хотя именно любовь наравне с музыкой или почти наравне придает смысл существованию обделенного природой Петра Попельского. Чувство это называется, декларируется, но не изображается. Читателю предлагают поверить на слово, что молодые люди любят друг друга. Так может быть, профессор Щербина прав? Нельзя ни вообразить, ни изобразить то, чего не знаешь. В данном случае любви. Не отсюда ли и скудость любовной тематики, как в билетристических произведениях Короленко, так и в мемуарах его? тех, во всяком случае, произведениях и тех мемуарах, которые автор счел нужным опубликовать. Но кое-что увидело свет уже после смерти писателя. Скажем, рассказ «Братья Мендель», писавшийся как раз в то время, когда в Полтаву прибыл со своей полемической лекцией слепой московский профессор. Рассказ не завершен. Чуть ли не на полуслове обрывается, да и в уже написанном тексте немало пробелов. Например, после фразы «Фраим торопливо шагнул к девочке и сказал» следует пропуск. Автор оставил местечко, чтобы вписать потом, что именно сказал несчастный Фраим своей слегка растерявшейся знакомой. Почему несчастный? А потому что та, в кого он пылко и безнадежно влюблен, должна выйти за другого. Именно к ней, прелестной Фрумочке, торопливо шагнул влюбленный Фраим и сказал, собрался сказать, нечто такое, что должно было расстроить теперь уже скорый брак. Короленко к тому времени, многоопытный мастер, прекрасно понимал, что это одна из ключевых сцен повествования, и что слова, которые произносит его герой, должны быть очень убедительны. Видимо, слова эти никак не рождались, вот и оставил место, чтобы вписать, когда появятся. А может быть, он, автор, просто не знал подобных слов, не находил их в своем сердце, как если верить профессору Щербине, слепой человек не находит, не в состоянии найти в своем сознании образ света, коли такового не сохранила память. Но вот ведь растерянность, недоумение и глухую боль юноши, на глазах которого юную евреечку выдают замуж, описаны убедительно и проникновенно. Стало быть, свет в памяти сохранился. Стало быть, в жизни автора было нечто похожее. Что? В конце второго тома «Истории моего современника» притаилась загадочная фраза. Читатель вспомнит первую детскую, но довольно продолжительную любовь моего современника, начавшуюся среди музыки, детской игры и танцев. Не вспомнит. Никакой первой детской любви читатель короленковских мемуаров не вспомнит, поскольку там ее попросту нет. Но была. В архиве писателя, архив этот весьма обширен, сохранилась большая, законченная и, в общем-то, отделанная глава, которая так и называется «Детская любовь». В окончательный текст она не вошла. Автор изъял ее, как надо полагать, не имеющую общественного звучания. Слова же о том, что читатель, где помнит первую детскую любовь, вычеркнуть позабыл. Начинается глава с рассуждения о снах, которые играли в жизни Короленко, особенно в детские и юношеские годы, весьма значительную роль. Позже он, кстати сказать, страдал жестокой бессонницей. Говорят, здоровый сон бывает без сновидений. Я, наоборот, в здоровом состоянии видел самые яркие сны. Они переплетались с действительными событиями, порой страшно усиливая впечатление последних, а иногда сами по себе действовали на меня так интенсивно, как будто это была сама действительность. Сны, напомним, видел и Петр Попельский, слепого музыканта, что вызывало категорическое несогласие профессора Щербины. Однако начисто забывал их в момент пробуждения. А вот Короленко, в отличие от своего незрячего героя, помнил их великолепно. Особенно один, самый удивительный, самый поэтичный, самый, может быть, главный сон его жизни. Сон, который имел своеобразное и весьма драматичное продолжение, только теперь уже в реальности. На первый взгляд ничего особенного в этом сне не было, будто очутился неведомо как в пустынном узком переулке, где вместо домов стояли высокие заборы, над которыми висели мутные облака, а внизу лежал белый снег, пушистый и холодный. Место, что и говорить, не из приятных, но это всего-навсего декорация, сцена. Мгновение, и на ней появляется действующее лицо. На снегу виднелась фигурка девочки в шубке, крытой серым сукном и с белым кроличьим воротником. И, казалось, плакала. Кто такая? Неизвестно. Никогда прежде не видел ее, да и сейчас во сне не удалось разглядеть лица, но волна горячего участия к этой незнакомой девочке прилила к моему сердцу почти физическим ощущением теплоты. Точно в грудь мне налили горячей воды. Я подошел к девочке и хотел что-то сказать, что-то сделать, чем-то помочь. Помочь не удалось. Почему? Понять не мог. Во сне многие вещи не понимаешь и даже не пытаешься понять, воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся. Девочка уткнулась лицом в свой белый воротник и полуотвернулась. Мне была видна только часть розовой щеки. Внимание! Эта часть щеки, вроде бы проходная, совсем незначительная деталь, станет впоследствии своего рода опознавательным знаком, едва ли не символом, волшебно манящим за собой и постоянно ускользающим. Верит ли писатель Короленко в сны? На этот вопрос он, хоть и с некоторым запозданием, отвечает отрицательно, однако тут же добавляет: «Но этот сон был особенный. В него незачем было верить или не верить, я его чувствовал в себе». Слово «чувствовал» подчеркнуто самим автором, который признается, что не мог и не хотел примириться с мыслью, что этой девочки совсем нет на свете. А раз не хотел и не мог, то час настал, и он ее увидел. Ею оказалось внучка пожилой торговки кружевами Баси, в городе так все и звали ее, Басина внучка. Бабушка одевала ее, как странную куколку, в яркие кофты и платья, вышитые причудливыми узорами и блестками. На шее и груди бренчали и звенели нитки кораллов, жемчуга, серебряных монет и медальонов. Была она совсем еще ребенком, но держалась с какой-то странной солидностью, разлитую во всей ее фигуре. Это уже, впрочем, характеристика не Басиной внучки, а другой девочки, Эвелины, героини слепого музыканта, тоже напоминающей странную куколку и явно унаследовавшей взрослые манеры у давней мимолетной знакомой своего создателя. А знакомство гимназиста Володи Короленко и Басиной внучки было действительно мимолетным. По существу лишь однажды перебросились несколькими ничего не значащими фразами, да и то сквозь щель в заборе. Но встреча эта навсегда отпечаталась в памяти будущего писателя. Спустя много лет он воссоздает ее красочно и живо, будто все только вчера происходило. Эта своеобразная фигурка в пестром богатом наряде показалась мне чем-то вроде принцессы из фантастической восточной сказки, привыкшей отдавать приказания. Потом он случайно услышит, что Иту, Так в истории моего современника в главе, которая не вошла в книгу, зовется Басина внучка, хотя на самом деле Итой звали бабушку. Она была хорошей знакомой семьи Короленко. И впоследствии Владимир Галактионович еще долгое время будет поддерживать с ней, Итой Сухарчук, переписку. Потом он услышит, что несовершеннолетнюю Иту собираются выдать замуж, и это вызовет у него чувство внезапного острого сожаления. Приехавший жених, болезненного вида юноша, ранней ученостью которого все вокруг восхищаются, порождает у крепкого здорового мальчугана насмешливую неприязнь. Но это не все. Еще что-то особенное, как туманное, отдаленное воспоминание, шевелилось в душе, к чему-то взывая, чего-то требуя, напоминая о чем-то. О том удивительном сне, о чем же еще? О лежащей на снегу девочке в серой шубке. Как и Басиной внучке, он ничем не мог ей помочь. Скоро состоялась свадьба. Гимназист Короленко на ней, разумеется, не присутствовал, но случайно встретил процессию на улице. За оркестром, густо окруженная толпой, шла Басина Ита и ее ученый жених. Лица ее я не видел, и только на одно мгновение мне мелькнула как будто часть смуглой щеки. Часть щеки. Тогда еще он не понял, откуда взялось тревожное ощущение, будто нечто подобное он уже испытал однажды. Это было ощущение беспредметное, смутное, скорее намек, чем определенное чувство. Не связал его напрямую с давним своим сном, но ничего, скоро поймет и свяжет. На смену уехавшей из города Басиной внучки, этой материализованной девочке из сна, в чем сам он пока не отдавал себе отчета, явилось другое примиленькое создание. Выйдя однажды в переднюю собственного дома, увидел, как открылась дверь со двора, повеяло холодком и запахом свежего снега, и вошла полная дама с двумя девочками и мальчиком. На девочках были шубки, крытые серым сукном с белыми воротниками, и белые шапочки из лебяжьих перьев. Я, как воспитанный молодой человек, кинулся помогать им раздеваться. Когда старшая нагнулась, чтобы отстегнуть высокие калоши, мне мелькнула при свете лампы покрасневшая от мороза щека. Щека, шубка, морозная погода — все это опять беспокойно напомнило о чем-то. Воображение мое вдруг точно встрепенулось, как птица, и в памяти встал давно забытый детский сон. Снег, темный переулок и плачущая девочка в серой шубке. Вот тут-то, наконец, он узнал ее. Да, то была девочка моего детского сна. Даже выражение ее голубых глаз показалось знакомым. Но здесь он ошибся. Только через несколько времени я припомнил во всех подробностях обстоятельства своего сна и то, что лица той девочки я не видел. Лица не видел, лишь часть щеки, но этого оказалось достаточно. Остальное, как это бывает у художественных натур, дорисовало воображение. Давно уже у меня выработалась особая привычка. Вечером, когда все в доме стихало, и я ложился в постель, перед тем, как заснуть, на границе забытья, в сумерках сознания и дремоты, я давал волю воображению и засыпал среди разных фантазий. Увы, фантазии так и остались фантазиями, в том числе и все связанное со вторым пришествием девочки из сна. Мы были одногодки. Я перешел в 5 класс и оставался по-прежнему мальчишкой, а она стала красивым подростком 15 лет, и на нее стали обращать внимание ученики старших классов и даже взрослые кавалеры. 5 класс. Да какая же могут возразить это любовь? Я был влюблен сразу, мечтательно и глубоко. Ребячество всего-навсего. Да, соглашается автор устами одного из героев, братьев Мендель, много ребячества, и еще неизвестно, во что бы это перешло. У гимназиста Короленко это перешло в пылкое и нежное чувство. Я ощущал в себе это новое чувство с ясностью почти физического ощущения. Оно залило своей особой краской все остальные ощущения. Точно это была только канва, ждавшая своего узора. И только теперь, казалось мне, она получала смысл, значение и красоту. И я спрашивал себя, как мог я жить до сих пор без этого? И как я смогу опять жить, если... О, это коварное, это ужасное, это вездесущее «если». Оно вырвалось, как вздох, и вырвалось не зря. Кавалеры не исчезали, их становилось все больше, и вот прозвучало-таки слово, которого он подспудно со страхом ждал. Свадьба. Опять свадьба. На сей раз, правда, в отличие от истории с Басиной внучкой, обстоятельства вынуждали повременить, но жених ждать не мог. Изнеженный, избалованный юноша, к тому же слабый здоровьем, он страдал из-за этой отсрочки настолько сильно, что слег и уже не поднялся, умер. На этой трагической ноте и заканчивается глава «Детская любовь», лучшая, может быть, глава в этой огромной книге. Вот только в книгу автором так и не включенная. Я не мог умереть от любви так, как умер он. Да правду сказать и не хотел этого. Иной раз, положим, в воображении я даже умирал ради последовательности действия, но всякий раз так, чтобы каким-нибудь образом опять воскреснуть. Я чувствовал, что душа моя запуталась в каких-то бездорожьях, в погоне за призраками и фантазиями. Самый милый из этих призраков была девочка в серой шубке, которую я когда-то потерял во сне. И наяву тоже, причем не единожды. Один раз, другой. Была еще одна попытка. Третье, когда силой писательского мастерства он воскресил Басину внучку в рассказе «Братьям Мендель». И не только воскресил, но попытался хотя бы сейчас на бумаге помешать некогда ужаснувшему его браку. Не получилось. В самый разгар работы внезапно умер младший брат писателя. Рассказ пришлось отложить, и больше к нему он уже не возвращался. А произведение это могло бы стать еще одним аргументом в споре с профессором Щербиной, опровергавшим и устно, и в печати основополагающий тезис слепого музыканта. Можно грустить и страдать о том, что не испытал ни разу. Вот только аргументом «за» или аргументом «против». Публичное выступление профессора в Полтаве имело огромный резонанс, но лекцией дело не закончилось. Короленко пригласил московского гостя к себе домой, и здесь спор продолжился. «Он человек интересный», — признал Владимир Галактионович в тогда же написанном письме. «И, конечно, сказал много интересного и для меня. Но все же я не убедился его доводами по основному вопросу, то есть по вопросу о том, способен ли человек явственно и точно вообразить чувства, которых не испытал в реальности. Но ведь сон тоже реальность. В другом письме, написанном задолго до знакомства с профессором, Короленко говорит о Мицкевиче, который сочинил во сне стихотворение и не мог после объяснить некоторых мест, не понимал сам, упоминает Ньютона, решившего труднейшую задачу во сне, а также Державина, который опять-таки во сне написал последнюю строфу оды «Бог». Все это известные примеры, число их можно увеличить, но, кажется, случай Короленко уникален. Встретив возлюбленную во сне, он пытался отыскать ее наяву. Безуспешно. Девочка в серой шубке уходит все дальше. Это одна из последних фраз в той недопущенной автором к печати главе о детской любви. Главе, которая не подтверждала ли правоту многоопытного московского профессора.